Мы провели в городе целую неделю, и за это время была возможность присмотреться к Такриду. Ну что могу сказать? Он воин. Пусть и в преклонных годах, но хватки не растерял. Держит своих подданных в узде и мечтает о славе. Да, он жутко тщеславен. Странно, что принцессе не пришло в голову сыграть на этой черте характера. С другой стороны, ничего удивительного. А Кейра слишком озлоблена, чтобы видеть что-то другое, кроме себя и своих обид. Она будет упрямо вынашивать планы мести вместо того, чтобы трезво взглянуть на окружающий ее мир. Ставлю сотню, что 500 воинов, которыми располагает принцесса, объявились совершенно случайно. Какие-нибудь персонажи, вроде юноши бледного со взором горящим. Ничего не имею против. Такие тоже нужны для нужд революции. После того, как начались переговоры, Нор предложил мне с парнями жить в замке. Мало того, выделил казармы для отряда. Да, я тоже был удивлен. Как выразился по этому поводу Димка Воронов, он тебе отомстил за подаренную кольчугу. Может и так. Доверие за доверие. Как бы там ни было, но предложение мы приняли, даже не раздумывая. Ночевать в грязной, провонявшей кислыми шкурами гостинице не хотелось. Да, нам удалось заручиться предварительным согласием Нора Такрида. И поверьте, это было не так легко, как вам может показаться. Разговор на галерее послужил лишь маленьким камешком, который привел к лавине долгих переговоров в расширенном составе. Со стороны Такрида участвовало несколько доверенных лиц, а с нашей подключились Дмитрий и Барри. Да, гном был необходим. Как предупреждение, что мы доверяем, но проверяем. Не тот случай, чтобы играть. Слишком высоки ставки. Кстати, среди приближенных Такрида тоже был гном, что меня немного удивило. Тем более, что это потомок Редскапов, военнопленных, захваченных Геррой во время последней войны с нашим королевством. Поговорить без свидетелей не получилось, но, судя по внешности, он из восточного клана. Клана банкиров и ростовщиков. «Хорошо», — подвел итог нашим спорам и рассуждениям Такрид. Он хлопнул ладонью по столу и твердо, будто гвоздь сбил в стенку, произнес. «Эрмием Фьер!» «Я рад вашему решению, Нор», — улыбнулся я и мысленно вздохнул. «С большим, надо заметить, облегчением». «Еще бы уговорить эту старую дуру», — хмыкнул Нор. «Конечно, она порядочная стерва, но знает толк в придворных интригах и ненавидит южан». «Вы имеете в виду вашу соседку Эриду Оттергезза?» «Так других и не осталось», — развел руками Такрид и расхохотался. «Все передохли от старости. Некоторые жили так долго, что стали забывать, с кем дружат, а с кем враждуют. Начали воевать со всеми подряд и быстро отправились на встречу с богами». «Это нам на руку», — заметил Воронов. «Еще бы! Теперь ни одна старуха не посмеет гавкнуть про свободные времена». «Простите», — не понял я. «А такие были?» «Сколько угодно». «Не знал». «Они и королеву потому грохнули, что та любила порядок и держала придворных сучек на коротком поводке. Пока королева сидела в плену у Геральда II, они начали бузить. Орали про древние традиции и вольный выбор. Драли глотки, выпучив глаза от бешенства, и целовали в задницу южан из Баргаса, которые обещали свою поддержку». «И как южане? Помогли?» «Конечно!» — Такрид даже скривился. «В обмен на долю в золотых приисках, которые расположены на южных землях вашего королевства?» «Да», — кивнул он. «Там правят норры, которые южанам разве что в рот не заглядывают. Если их не остановить, то подомнут под себя соседние владения и начнут посматривать на мои земли. Это ухудшит мое положение». «Да и ваше», — он махнул рукой, — «тоже». После этих слов Такрида опять понесло в дебри высокой политики, которую он весьма точно и емко описал в простых и доходчивых выражениях, известных любому, кто бывал в портовых кабаках и притонах. Рисковато, но очень красноречиво. Я бы так не смог. Слишком много незнакомых слов и выражений. Хоть бери и записывай на память, вдруг пригодится. Вроде все выяснили. Даже наш особый отдел в лице Димки Воронова не нашел повода прицепиться к разработанному плану. Такрит посылает гонца в Вагердор и начинает собирать людей для осенней кампании. Мы в это время отправимся навестить старушку Эриду. Ту самую, которая от Тергезза. Будущую советницу нашей принцессы Акиры по части разных нехороших дел. Будет давать советы будущей королевы и читать лекции на тему «Яды в приличном обществе» или «Как выгодно поссорить соседей». Под вечер все устали и разбрелись по комнатам. Молоденькая служанка принесла ужин и призывно стрельнула глазами. «Нет, красавица, извини. Меня жена дома ждет. Лучше коллегу загляни. Он у нас холостой, не откажется». Девчонка обиженно поджала губки и удалилась, сообщив, что горячая ванна скоро будет готова. «Вот и славно. Ванна — это прекрасно. Мои телохранители уже поужинали и заняли свой пост в коридоре. Заверили, что все спокойно. Я кивнул, запер дверь и расстегнул пояс. Бросил шпагу на кровать, снял дублет и, налив вина, лениво поковырял ужин. После всех этих пиров даже есть неохота. Жареные ребрышки, нежная ветчина и белый сыр. Ну и бутылка красного камбарского вина, разумеется. Не прошло и 10 минут, как в смежной комнате послышался какой-то шум. Поначалу я даже внимания не обратил. Мало ли. Может, эльфийке наконец повезло, и наш Олежка уже руки распускает. Дело-то молодое. Потом, когда раздался удивленный возглас, я насторожился. Кто-то крикнул, лязгнула сталь. Что там происходит, черт побери? В этот момент ударили в мою дверь. Мощно, надо заметить, ударили. Даже пыль с потолка посыпалась. И где эти телохранители, черт бы их побрал? Еще удар. Хрен вам в глотку, господа хорошие. У меня, знаете ли, привычка двери на ночь запирать. Еще с той самой гостиницы, где Влада и Макса убили. Удар. Дверь затрещала. Нет, пора сваливать отсюда. Да и скучно мне в одиночку железом размахивать. Тут народ простой. Академиев не кончали и дуэльных кодексов не читывали. Навалятся толпой и размажут по стенке тонким слоем. Эх, зря я раздевался. Из одежды на мне только штаны, сапоги да белая шелковая рубашка. Схватил кинжал, шпагу и, перекатившись через кровать, бросился к двери, ведущей в соседнюю комнату. Ударил ногой и едва не сшиб какого-то эльфа, стоящего на пороге. Эльф как эльф, только малость удивленный моим появлением. Голова, два уха и какой-то острый предмет в руках, что мне сразу не понравилось. Нет, я не против таких игрушек, но сейчас уже поздно для забав. Ночь на дворе. Хе! Эльф, видимо, хотел крикнуть. Быть может, что-то обидное или злое, но не успел. Трудно кричать, когда в твоей груди сидит приличный кусок стали. Я провернул клинок и ушел в сторону, выдергивая шпагу из убитого. Ворвался в комнату и увидел, как у окна дрался Олег Сенчин. Один против двоих. Судя по распахнутым дверям на балкон, нападавшие оттуда и заявились. Пока я раздумывал, Олег топором блокировал удар, отвел вражеский клинок в сторону и пошел на сближение. Ударил эльфа в живот. Кацбальгером. Тот даже крикнуть не успел. Поник, как срезанный стебель. За моей спиной послышался треск. Удар. Еще несколько секунд, и вынесут двери. Вот мизерабли. Да это ж казенная вещь. Памятник народного творчества, мать вашу так. Я еще вчера заприметил, какая изящная резьба на дверях. Сломают ироды. Как пить дать сломают? «Дарре!» — — крикнул я, отвлекая нападающих от Олега. «Берен де Вьерн!» Один из них зарычал что-то жутко матерное и бросился на меня. «Дурак ты! Хоть и эльф, и цепь на тебе золотая с внушительным медальоном. Приличный такой медальон, размером с кофейное блюдечко. Рунами изукрашенный, и даже камешек красный блестит. Вроде как красоту завитушек подчеркивает. Извини, приятель. Кто ж так оружием размахивает? Ведь порежешься или вазу какую-нибудь разобьешь». Вот дьявол, как в воду глядел. Эльф так размахнулся, что снес с подставки две очень изящные посудины. Одна из них... Черт. Ладно, потом про искусство потрещим. Некогда. Удар. Перед глазами мелькнул клинок, но я успел отшатнуться и даже рубануть шпагой эльфа по руке. Он выругался и отступил назад. Бросил взгляд на быстро краснеющий рукав своего дублета и злобно зашипел. «Сарре!» — усмехнулся я. «Эрри Рейк!» «Достаточно? Или продолжим?» «Рейк!» — лязгнул зубами эльф. «Твое право, мальчик. Сам сделал свой выбор. Только ответь мне на один вопрос. Кто ж тебя учил так шпагой размахивать? Ты б еще разбежался от противоположной стенки». «Удар!» Отбил и заставил его еще раз отшатнуться, взмахнув кинжалом. Эльф сделал шаг назад и даже руки поднял. Этого я и ждал. Выпад. Эльф вздрогнул. На лице мелькнуло выражение. В общем, очень удивленное выражение. Даже зрачки стали большими, как у кота, который увидел бесхозный кусок колбасы. Жаль. Поздно он удивляется. Мой клинок вонзился прямо в горло, чуть ниже кадыка, чтобы одежду не портить. «Ты убит?» — сказал я. Эльф не стал спорить и упал на колени. «Может, и зря я так выразился. Он все равно не слышал». «Как почему?» «Потому что подох. Смертью храбрых. Как любил повторять мой друг из Твери, слабоумие и отвага». «Точно так. Жаль, что нас миры разделяют. Я бы спросил, откуда ты, Юрич, так хорошо в эльфийских характерах разбираешься? Или это не про них было сказано?» Пока я махался, Сенчин тоже дурака не валял. Прижал визави в уголок и, судя по всему, выпускать живым не собирался. Эльф весь в крови, поперек рожи рана, а Сенчин только во вкус вошел. Русским медведем рычит, топором машет. Да эльфийскую матушку поминает разными выразительными словами. Если до утра доживем, обязательно Олежке пистон ставлю за оскорбление родительницы этого ушастика недобитого. Мать его так, тварь неразумную. В дверях показалось еще несколько солистов к этому ансамблю. Вооруженные и, судя по злым мордам, выпить нам не предложат. Один из них меня увидел, плотоядно оскалился и вытянул вперед руку. Ткнул концом шпаги и заревел, как укушенный в задницу медведь. «Он мой!» «Твой, твой!» — тихо сказал я, вытер рукавом лицо и даже сплюнул от досады. В комнату-то они ворвались, но грудью на шпагу прыгать не торопились. Рассыпались полукругом, зашипели, как аспиды, и постарались прижать меня к стенке. Позади послышался предсмертный хрип. Нет, все-таки очень некультурная личность этот мастер кораблей. Ругается, прости господи, как портовый грузчик. Распустил я личный состав. Ох, распустил. Во дворе замка раздались крики и бешеный рев Барри. «Хельдар! Идите сюда, ушастики. Потанцуем!» Процедил я и поднял шпагу. «Эх, дьявол, а как все хорошо начиналось!»